Глава 9. Неожиданное купание. Майки остановилась и сунула руку в карман халата. «Мама прислала мне бутерброд!» Привратница наклонилась к Майке и с подозрением оглядела присланное. Как оно сплющилось по дороге! «Оно не сплющилось, глупенькое! Бутерброды всегда такие!» засмеялась Майки. Она сдернула пленку и с удовольствием съела бутерброд. А в кармане тем временем появился еще один. «А это тебе!» — сказала Майке привратнице. «Нет уж, спасибо!» — отказалась та. «Тогда тебе!» — предложила Майке Буки. Буки отчаянно замотала головой. «Тогда съем сама!» — решила Майке. «А то я ужасно проголодалась. Давайте устроим привал!» «Что там еще?» — спросила привратница с беспокойством, глядя на карман. «Какао!» — обрадовалась Майки. — И бублик. — Да что же это такое? — заухала привратница. — И когда же это кончится? — А очень скоро, — беззаботно откликнулась Майки. — Когда я наемся, последний бутерброд отправлю назад, и мама не будет больше посылать. Мама не любит зря переводить еду. Привратница задумалась. — Ну, хорошо. Остановимся и поедим. Я кое-что захватила из дома. А Бука поест, когда дойдет к себе. Привратница села на пол, сунула руку под волосяную мантию и достала оттуда что-то круглое и бурое, похожее на высохшую мясную тефтельку. Майки уселась рядом и принялась поглощать бутерброд. — А тут пахнет как-то совсем по-другому, — проговорила она с набитым ртом. Привратница принюхалась. «Ничего не чувствую. Наверное, это твоя плоская еда так пахнет». «Нет, это не бутерброд. Понюхай получше. Здесь как будто стало больше воздуха. Может, где-то рядом открыли окно?» «Под землей нет окон», — наставительно сказала привратница. «И все-таки...» Майки снова подергала носом. «Уруру, ты не чувствуешь?» Бука покрутила головой, но ничего не ответила. Привратница сунула свою тефтельку обратно под мантию, встала и с сосредоточенным выражением принялась медленно ходить туда-сюда. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась Майки. «Слушаю. Может, дорога подскажет». «И что же она говорит?» Майки тоже вскочила на ноги. «Пока не понимаю. Как будто...» Привратница снова затопталась на месте. «Как будто что?» «Как будто нам надо здесь остановиться», — с удивлением проговорила привратница. «Но мы и так остановились», — заметила Майки, но привратница, казалось, не услышала. «Как бы ни здесь была наша дверь, подождем. Если подождать, придет привратник». Уруру утробно буркнула и беспокойно заходила взад-вперед. «Это не опасно?» — спросила Майки, поглядев на Буку. — Не опасно, птичка моя. Дорога не говорит про опасность. Надо подождать. Уруру таращилась желтыми глазами на Майки, а та сунула недоеденный бутерброд обратно в карман и спросила у привратницы. — А где ты чувствуешь, что дорога говорит? Привратница потопталась, покачалась на ступнях, остановилась и кивнула. — Вот здесь. Майки подошла к ней и встала совсем рядом. Уруру тоже сделала несколько быстрых шажков и чуть не вплотную прижалась к Майке мохнатым пузом. «Чудо-бука, отойди немножко!» — попросила Майки. «А то я опять расчихаюсь!» Уруру нехотя отступила. «Ничего не чувствую. Может, надо снять кроссовки?» «Ты и не услышишь!» — откликнулась привратница. «Маленькая ты, легкая, и ноги твои маленькие». «А если посильнее потопчусь?» Майки затопала, Бука предостерегающе буркнула и снова подошла поближе. «Уруру, ну хватит!» Майки ткнула Буку в бок. «А если попрыгать?» Майки подпрыгнула, Бука схватила ее за руку. «Уруру, пусти!» Майки вырвалась. «Ой, а что это за звук? Как будто дверь скрипит!» «Какой звук?» — начала была привратница, но не договорила, потому что земля стала медленно уходить у них из-под ног. «Это и есть дверь!» — пискнула Майки. Земля исчезла, сдвинулась в сторону и пропала, и они начали падать. Майки взвизгнула, Уруру попыталась грести ее в охапку, но не успела. Мохнатые лапищи ухватили воздух, а Майки полетела в пустоту. «Уруру, на помощь!» — позвала Майки. Ответный рев Буки заполнил весь туннель. «Это дверь!» — крикнула привратница на лету. «Где же привратник? Дверь нельзя оставлять без привратника!» «Ты-то свою оставила!» — крикнула и Майки. Но привратница не слышала. Она была уже далеко внизу, махала руками, волосы развивались. Майки попробовала оглядеться, но все проносилось мимо, сливалось. Ветер свистел в ушах, становилось все светлее. Далеко внизу зазеленело, как будто там был бассейн. Вдруг мимо Майки с ревом пролетело что-то большое и темное. «Уруру!» — крикнула она, но Бука умчалась вниз. Изумрудно-зеленое приближалось с каждой секундой, и теперь Майки даже не сомневалась. Это огромный бассейн, полный прозрачной изумрудной воды. Первой в него упала привратница. Ее безутешные причитания оборвались, и она исчезла под водой. Несколькими секундами позже туда же болтыхнулась Бука, подняв целый фонтан брызг. Вода вокруг нее сделалась серой и мутной. Последней нырнула Майки, плавной почти по правилам, не зря она занималась плаванием с тренером. Теплая, прозрачная, ласковая вода сомкнулась над ней, затормозила падение, ноги коснулись шершавого каменистого дна. Майки оттолкнулась и легко всплыла к поверхности. «Класс!» — подумала она. «Наконец-то! Удалось искупаться! Может, и халат теперь проснется!» Довольная Майки закачалась на воде, как поплавок. Впрочем, не всем было так весело. В нескольких метрах от Майки то показывалась над водой, то снова скрывалась под ней мокрая, растрепанная голова привратницы. «Спасите! Тону!» — кричала привратница и отчаянно махала руками. Из темно-серого пятна на воде показалась бучья голова, непривычно маленькая и гладкая. Непривычно большие желтые глаза быстро нашли Майки. Убедившись, что с ней все в порядке, Бука поглядела на привратницу, которая брызгалась, кашляла и колотила руками по воде. «Помоги ей, Уруру!» — крикнула Майки, но Бука сама уже устремилась к привратнице. Крупное бучье туловище хорошо просматривалось сквозь воду. Ловко, словно тюлень, она поднырнула под привратницу, подхватила ее подмышки и потащила к краю бассейна. Привратница уцепилась за край и повисла на нем, откашливаясь. Уруру снова нырнула и поспешила к Майке. В воде остался ее след, серая полоса. «Ты как плывучая акварелина!» — засмеялась Майки и погладила мокрую бучью голову. — Спасибо, что спасла привратницу. Я и не знала, что ты так хорошо плаваешь. Бука повращала глазами и странно заурчала. Серое пятно вокруг нее становилось все шире. — Вылезай уже, пока от тебя весь бассейн не посерел, — посоветовала Майки. Бука уркнула, ухватила хихикающую Майки под мышку и в несколько грибков подплыла к краю. «Вообще-то я тоже умею плавать», — заявила Майки. «Видела, как я классно нырнула?» Уруру подсадила Майки на край бассейна и неуклюже взобралась следом. Она была совсем не похожа на себя. На что она была похожа, так это на тощее привидение, с которого бежали серые ручейки и собирались в серые лужицы. Уруру опустила голову и затрясла плечами. Сначала медленно, потом все быстрее, как центрифуга, распространяя вокруг себя густое серое облако брызг. «Ты тут все залила!» — восторженно заверещала Майки. Она обожала купаться, обливаться и брызгаться. Отряхнувшись, Бука опять распушилась, но теперь стала светлее, как будто полиняла. «Зато я вся серая!» — хихикнула Майки. Из-за края бассейна выглянули испуганные глаза привратницы. Майки перестала смеяться. «Ты чего там сидишь? Не можешь выбраться? Сейчас я тебе помогу. Почему у тебя такой странный вид?» Маленькие темные глазки привратницы испуганно оглядывали пещеру. «Вылезай!» — Майки протянула привратнице руку. «У тебя что-то болит?» Привратница взялась за руку Майки и шустро выбралась из бассейна. «Мне кажется, нас постигло большое несчастье!» — прошептала она. «Какое еще несчастье?» — удивилась Майки. Привратница придвинулась к Майке и прошептала. «Я думаю, это не та дверь. Дорога нас предостерегала, а я не поняла. Через эту дверь мы упали на этаж сливающихся залов. Сама я никогда здесь не бывала, но слыхала о нем, слыхала. Это нехорошее место. А я еще и промокла, вся вымокла в местной воде, а привратникам нельзя промокать». «Может, немножко намокнуть — это ничего?» — легкомысленно спросила Майки. Привратница покачала головой. «Не понимаешь ты. Мне теперь нужно высохнуть, остаться одной и высохнуть. А как только я высохну, мы пойдем отсюда, сразу же пойдем». «Ладно», — согласилась Майки. «Ну как?» Привратница повернулась на пятках и засеменила прочь. Под мокрыми волосами мелькали тощие коленки, босые ноги шлепали по полу, и эхо отдавалось по всей полуосвещенной пещере. Майки задумчиво наморщила лоб. «Почему это плохое место? Что с ним не так?» — спросила она у Буки, которая беспокойно возилась рядом. Бука быстро завращала желтыми глазами в разные стороны, заворчала и оглядела свою побелевшую шкуру. «Хочешь, тоже пойди посушись?» — предложила Майки. Бука буркнула. Майки похлопала ее по мягкому, как вата, плечу. «Я подожду привратницу. Надеюсь, она быстро высохнет. Здесь прямо жара!» Уруру нервно переступала на одном месте. Майки взглянула на зеленую, манящую теплую воду в большом каменном бассейне. Бассейн занимал всю пещеру. Или даже так, вся пещера была одним большим бассейном. «Я хочу выкупаться. Быстренько, пока привратница сушится», — сказала Майки. «И заодно постираю халат. Вода такая теплая». Уруру замерла. Кажется, она сомневалась. «Мне обязательно надо выкупаться. Посмотри, я вся серая!» — прыснула Майки. Бука буркнула. «Я люблю купаться. У меня даже купальный халат с собой!» — уговаривала Майки. «А ты пока пойди погуляй!» Бука тихонько заурчала и огляделась, словно выбирая, куда пойти. Потом она повернулась и потрусила не туда, куда ушла привратница, а в противоположную сторону. В пещере гулко отдавались тяжелые бучьи шаги. Майки посмотрела ей вслед. «А ты больше не пылишь!» — крикнула она. Но Бука даже не обернулась.